Глава 11. Таш. Свет лился со всех сторон, освещая висящий в воздухе стол. Вернее, даже не стол, а плоскую овальную плиту. На ней-то, под прикрытием прозрачного купола, я и лежала, скрестив на груди руки и плотно сжав ноги. Бездумно смотрела в потолок, на котором плавно кружили созвездия. Макет звездного неба напоминал качественную 3D-анимацию. Металлические стены большого зала — космические декорации. А парящие вокруг стола элементали — сходку разноцветных дымовых, не обремененных чувством такта. В отличие от Ред, гордо стоящий на другой летающей платформе и громко вещавший ту самую речь, которую она недавно репетировала, только с гораздо большим выражением, шайка стихийных духов была весьма эмоциональной. От скабрезных шуточек, которые они отпускали, разглядывая меня, покраснела бы любая. Я же, не желая выдавать свое смущение, решила не смотреть на эти наглые рожи, а любоваться звездной картой инопланетного небосвода. В голове не укладывалось, как похожи на миниатюрные солнышки существа, предпочитающие механические тела, могут сознанием дела обсуждать физиологию на моем скромном примере. И если бы только физиологию. Эти откормленные стихиями шарики уже вовсю расписывали сценарий своей жизни после захвата тел Лефери, который обещала осуществить кибертварь. А я продолжала молча лежать, сверлить взглядом дырку в чужом небе и вспоминать ужастик про зубастиков, которых в этот момент мне очень напоминали господа заседатели. «Чёрт, я беру это тело!» — верещала каменная пышка, излучая серебристый свет. «Нет, я!» — капризно пищала ее огненная соседка. «Спокойно, дамы!» — громогласным басом заявил дух воздуха. «Оно будет моим!» Дамы синхронно зашипели, выражая крайнюю степень несогласия. Но на их конкурента это не произвело никакого эффекта. «Ред, милашка», — бодро сказал он, — «выкинь чужую душу, я готов к вживлению». После такого заявления я не выдержала и посмотрела на того, кто жаждал стать Элерой. Причем немедленно. Большой упитанный Элентри напоминал обрамленную лучиками физиономию толстяка. Жирную, наглую, противную, а главное, совсем не похожую на мордашки знакомых мне элементалей. Одетая в бархатное платье Ред, кокетливо поправила прическу и, ослепительно улыбнувшись ярко накрашенными губами, заседателем подмигнула мне. Это было неожиданным, в отличие от ее последующих слов. «Ты ведь помнишь наш уговор, да?» — спросила она, гипнотизируя меня синим взором. «Твоя покорность в обмен на жизнь сестры». «Какой сестры? Где сестра? Нам нужна сестра!» Перебивая друг друга, загалдел разноцветный шабаш. «Будет вам сестра!» — пообещала вероломная тварь, легким движением металлической руки откидывая в сторону купол. «Но сначала отведайте этого нефелина!» И скомандовав «Налетай!» натравила на меня всю шайку духов. Я заорала. Просто потому, что этого мои нервы не выдержали и орала бы еще долго, ощущая прикосновение призрачных паразитов, если бы мне не дали пощёчину. Потом еще одно и еще, и все это в сопровождении требовательного: «Да очнись же ты уже, ненормальная!» Резко разомкнув веки, я уставилась в синие глаза с черными горошинами зрачков. «Ну ты и вопишь!» — расплылась в улыбке Вивьера. «У меня аж в ушах зазвенело!» Сказала укоризненно и тут же сочувственно добавила. «Кошмар приснился!» Я сглотнула, медленно перевела взгляд с Нади на плавающих над прозрачным потолком рыб и хриплым сосна голосом проворчала. «Если бы только приснился!» А потом, сообразив, что кудрявая как-то слабо вписывается в интерьер владений Ред, спросила. «Ты как здесь оказалась? Тоже Орна похитила по приказу мерзавца Кара?» «Почему это мерзавца?» Возмутилась Вивьера, зрачки которой начали медленно расширяться и, как мне показалось, поворачиваться, словно фокусируя взгляд. Вокруг было светло, а глаза собеседницы темнели, и во всем этом таилось что-то пугающее. «Надя?» — неуверенно позвала я застывшую на месте девицу. «Встала, оделась и на выход», — приказала та, отступив на шаг. Лицо ее в этот момент также напоминало маску, как физиономия Ред. А глаза с меняющими размер зрачками напрягали все сильнее. Не желая раздражать это похожее на Надию существо, Я покорно поднялась с металлического куба, к которому, слава богам, больше не была привязана ни проводами, ни железными обручами. Взяла из рук кудрявой стопку вещей и, повернувшись боком, начала одеваться. «Ну надо же, мерзавец!» — пробормотала Вивьера, как мне показалось, с обидой. «Вот так и делай вам добро», — добавила она едва слышно. А я шокированно спросила. «Каир?» Вивьера вскинула кудрявую голову и прищурилась, впившись в меня взглядом. «И кто она, черт возьми? Вся та же чокнутая шлюха-наркоманка или очередная фальшивка с медальоном на груди, в котором обитает элементаль?» Не задумываясь особо о своих действиях, я положила одежду и, решительно шагнув к Наде, толкнула ее к стене. На этот раз глаза шатенки расширились от удивления, а когда мои пальцы, впившиеся в ворот ее рубахи, рванули несчастную ткань, эти самые глаза и вовсе округлились. «А что это ты делать собралась?» Перехватив мои руки, полюбопытствовала Вивьера. Я же запоздало сообразила, как выглядят мои действия, но это не помешало мне подробно изучить грудь кудрявой. На ней был полупрозрачный бюстгальтер, и он точно не имел ничего общего с кулоном Эрикера. И как это понимать? Мое предположение ошибочно? Это вовсе не Каир в одном из своих многочисленных тел, а та самая знакомая мне по походу Надя. Но что она тогда делает на территории Ред? Подняв голову, я внимательно посмотрела на девицу. «Ты, конечно, очаровательна без своей мешковатой одежды», — кривя пухлые губки, в ироничной улыбке сообщила мне та. «Но мои мысли заняты другой». И подмигнула синим глазом, вернее, сине-голубым странным глазом с оставшими снова узкими зрачками. За прежней Надей я такого не замечала. «Одевайся, Нифелин, у нас не так много времени». И до боли сжав мои запястья, резко их отпустила, словно хотела показать, что может действовать и силой, если придется, но пока предпочитает мирные взаимоотношения. Если она хотела меня смутить или напугать, у нее не вышло, потому что после недавних злоключений двусмысленность происходящего казалась сущим пустяком. Ну, подумаешь, две женщины замерли у стены, одна совершенно голая, а у второй, стараниями первой, разорвана до пупка рубашка. Будь это в другой ситуации, я бы как минимум покраснела, а так продолжала стоять и сверлить взглядом собеседницу, потому что подозрения мои все росли и множились, подкармливаемые воспоминаниями. Ведь на видео, показанном Ред, из всей группы в сознании были только двое — Рик и Вивьера. «Что вы сделали с Йеном?» На этот раз мои пальцы впились в ее шею. «Да отцепись ты уже от меня!» Пытаясь отодрать мои руки от себя, прохрипела шатенка. «Ничего мы с ним не делали!» Сильно сдавив мне запястье, она вынудила меня ослабить хватку. «Он жив?» Перейдя на шепот, спросила я. Сердце замерло в ожидании ответа. «Если и она сейчас скажет, что мой Таман умер, я...» «Недавно был жив!» Ответила она, продолжая удерживать мои руки. И меня отпустила. Незримая пружина зашкаливающего напряжения ослабила свои кольца, позволив сердцу биться в прежнем ритме. «А здоров?» — уточнила я, стараясь не запрыгать от радости. «Почти!» — вздохнула Вивьера и, видя отразившийся на моем лице вопрос, нехотя призналась. «Рука в двух местах сломана и морда разбита. Не стоило ему с Росом драться». «С Росом. Не с Эрикером, а именно с Росом. И меня не Элерой зовёт, а не Филином. Да и в логове Ред она себя вполне свободно чувствует. Вывод, не так уж далеки от правды мои предположения». «Так ты все-таки Каир». Не стала откладывать я в долгий ящик прояснение сего вопроса. «И да, и нет». Уклончиво отозвалась она, тряхнув своими короткими кудряшками. «Почти как та Надя, которую я знала. И все же не совсем так». «А поподробнее?» Хмуря брови, потребовала объяснений я. «Потом», — сухо сказала она, — «Ред может заподозрить неладное в любой момент. Одевайся и пошли, ну?» Ее губы растянулись в ухмылке. «Или пошли, не одеваясь. Мне, в принципе, все равно». «Ты Каир», — прожигая ее взглядом, уверенно заявила я. «Сама не знаю, почему меня заклинило на этой версии. Кемазека, конечно, по сравнению с Ред, сама адекватность и эмоциональность, но до Лефери его мимика явно не дотягивала. С другой стороны, может, просто светло-серая физиономия механического тела была не приспособлена для яркого выражения эмоций? Чего нельзя сказать о подвижном личике кудрявой? Кайр. Продолжая нагло улыбаться, подтвердила Надя. И тут же шарахнулась от меня по стенке, когда я вырвала руки из плена ее ладоней и, хищно растопырив пальцы, вновь нацелилась на девичье горло, прошипев при этом. «Где моя сестра, гад?» «В безопасности», — перестав гримасничать, сказала Вивьера. «И прекрати уже обзываться, а то я ведь и передумать могу тебя отсюда вытаскивать». Застыв на мгновение, я пару секунд думала, затем утвердительно кивнула и, убрав руки от ее шеи, пошла одеваться. Действительно, не вовремя полезла с выяснением отношений. Видать, что-то сильное мне вкололи перед сном, раз я продолжаю тормозить и тупить, проснувшись. Врет моя новоявленная спасительница или нет, будем выяснять позже. Сейчас же надо просто выбраться из владения Ред, пока та не сорвала нам планы. «У Ред находится мой зеркальный нефилин, 28-й. Ее тоже надо забрать», — сказала я Кайру, застегивая на ходу последние пуговицы. «Это в мои планы не входит», — без каких-либо эмоций ответили мне. «Но она же... ее же отправят на презентацию к Элентри». «Я тебя понял», — оборвал мою запинающуюся речь гад в женской шкуре. «Но все рассчитано до последнего шахра. Другим нефилином я займусь потом». Спорить я не стала. Ей, в смысле, ему виднее. «Куда теперь?» — спросила, обернувшись. «К твоему жениху», — поворачивая на руке необычный браслет, состоящий из 5 колец, сказала Элентри. Через пару шахров. Надя шла по одетым в металл коридорам так спокойно и уверенно, что я невольно начала подозревать ее в сотрудничестве с Ред. «Ну а что?» Явилась, вся такая осведомленная, разбудила меня, наплела с 3 короба, и пообещала спасти из плена создательницы нефилинов. Где гарантия, что это не очередной тест синеглазой железяки, которая так вовремя куда-то запропастилась? Может, сидит любительница видеосъемок сейчас в удобном кресле, и жуя попкорн, или что там едят киборги, ухахатывается над моей доверчивостью? «Что ты там плетешься?» — шикнул объект моего недоверия, обернувшись. «Прибавь шагу, нефилин!» «Я Лера», — напомнила ей. Или ему. Как правильно называть женщину, телом которой управляет мужской разум, я не знала. Но немного поразмыслив на эту тему, решила все-таки воспринимать шагающий впереди гибрид как Надю, только измененную. «Без разницы», — равнодушно отозвалась спутница. «Просто топай побыстрее». «А то вернется Ред с плановой диагностики тела и нас увидит?» Не без ехидства поинтересовалась я, ибо не испытывала особого доверия к причине, по которой, как обмолвилась Вивьера, отсутствовала хозяйка космических хором. «Именно так!» На этот раз Надя не оборачивалась, и мне ничего не оставалось, кроме как любоваться на ее кудрявый затылок. «Ты слишком хорошо тут ориентируешься», — пробормотала, идя за ней. «Часто бывал», — ответила женская вариация Кайра, которая, в отличие от меня, воспринимала себя в мужском роде. «И не боишься попасть в поле зрения Глейзов», — продолжала рассуждать я. «Они нас не видят». От удивления забыла, что надо передвигать ноги, за что была тут же обласкана не в самых приятных выражениях из ненормативной лексики Лефери. «Вот этот браслет», — сказала остановленная моей заминкой Вивьера, демонстрируя новое украшение на своем запястье. «Имеет много полезных функций, и одна из них — искажение пространства в радиусе 3 метра от источника. Поэтому ты не должна отставать». С этими словами она схватила меня за руку и потащила дальше по коридору. «А раньше объяснить нельзя было?» — возмущенно пробурчала я, но ответа не последовало. Мы еще несколько раз свернули, прошли через похожий на автобусную гармошку переход и очутились в просторном серебристом холле с множеством дверей и уже надоевшим аквариумом сверху. «Лабораторный центр Ред находится на дне океана», — пояснила моя спутница, заметив, что я пялюсь на змееподобное существо, шустро шныряющее по потолку. «Планета та же, так что связь с Керсом, о которой ты так переживала, пока в силе». Я кивнула, чуть улыбнувшись. Информация была приятной, хотя о Рыже в данный момент мне не думалось вовсе. Но то, что Кайр помнит об этой просьбе, радовало. «Идём, Нев, Лера». И снова перед нами появился коридор, такой же широкий, как и все предыдущие. Ничего себе территорию обустроила Ред для себя и своих мерзких экспериментов. Гадина. «Пришли», — заявила Вивьера, набирая код на дверной панели. «Йен там?» — затаив дыхание, уточнила я. «При чем здесь Йен?» От неожиданности она даже сбилась. «Ты же сказала, что мы идем к моему жениху», — хмуро напомнила ей. «А-а-а», — понимающе кивнула кудрявая и тут же выдала. «К одному из них». «То есть мы пришли за Ташем?» Поняла я то, что могла бы понять уже давно, но желание увидеть рыжего Норда живым было настолько велико, что мешало подумать о чем-то другом. «Надо же, сообразила!» Насмешливо восхитилась Надя и, снова взяв меня за руку, потянула за собой в белую комнату, дверные створки которой плавно разъехались в стороны. «Значит, на пленного Норда лишние шахры есть, а на спасение другого Нефилина нет». Пробормотала себе под нос, умом понимая, что если Каэр здесь по поручению Росса, то понятно, почему он пришел за теми, кто важен именно ему. Таш — его детище, да и я невеста Норда. Ильва же внешне вообще человек, а значит, в очереди на спасение из лап кибергадины последняя. «Хочешь оставить его здесь?» Не скрывая иронии, поинтересовалась кудрявая. «Нет», — тут же ответила я. «Тогда не ворчи». И пошла вперед. Я же традиционно поплелась следом. Это была та самая лаборатория, которую я видела на экране Ред, только вживую она воспринималась иначе. Больше, темнее, а еще страшнее. Эдакая мастерская маньяка с белой плиткой на стенах и большим разделочным столом, на котором покоилась мертвая жертва. Именно мертвым в первый момент мне показался Таш. И сердце от подобной догадки болезненно сжалось, а ноги отказались двигаться. Только Вивьеру не особо волновали реакции моего тела на мрачные догадки. Она продолжала тащить меня на буксире к жениху, бывшему жениху, которому еще предстояло об этом узнать, если он вообще жив. Тряхнув головой, я постаралась выкинуть из головы все глупые мысли. К трупу меня бы вряд ли привели. Значит, жив. А что касается свадебного вопроса, да какая разница? Все это такие мелочи в сравнении с возможностью избавиться от общества, бесчувственных киборгов и вернуться домой. Именно так я и рассуждала, глядя на странные манипуляции Нади с обнаженным телом Норда. Сначала она его ощупала, потом огладила, затем начала перебирать шевелюру и выдирать из нее волоски. «А что ты?» — заговорила было я, но Вивьера жестом меня заткнула. И только когда на металлической столешнице рядом с серым телом очутилась кучка черных волосков с серебристыми кончиками, собеседница сказала: «Живлённые трессы. Последнее изобретение Ред». «Трессы?» — переспросила ничего не понимающая я. «Да, имитируют какие-либо части тела, параллельно выполняя ряд скрытых функций». «Например?» — мне стало любопытно. «От подачи сигнала на радар до влияния на мозг испытуемого», — нехотя ответила Каэр. Потому что Надя, хоть новая, хоть старая, такое бы вряд ли смогла сказать. Да и с невозмутимым видом вытащить из кармана крупного серебристого паука, сильно смахивающего на Киркау, укусившего меня в пещере, настоящая Вивьера тоже не отважилась бы. «Не дергайся!» От приказного тона я застыла на полушаге. «Не укусит! Тебя!» «А его?» Спросила почему-то, перейдя на шепот. «А его да!» «Зачем?» Шепот стал сиплым. «Чтобы я смог его разбудить», выразительно взглянув на меня, сообщила кудрявая. «Или ты думаешь, это хрупкое женское тело способно утащить на себе здорового мужика?» Ирония так и сочилась сквозь ее слова, но меня это не задевало. Куда важнее было другое. «Разбудить с помощью паука?» спросила я, начиная смутно догадываться о неслучайной своей встрече с Киркао в Этировых подземельях. «Яд уменьшит усваиваемость большинства лекарств», — сажая паука на плечо Норда, пояснила Надя. «А антидот позволит испытуемому выжить». «Его Ташем зовут», — немного помолчав, проговорила я. «Нефилины, испытуемые. В конце концов, мы ведь не безымянные животные. Даже если некоторые взорвавшиеся Элентри ставят на нас свои эксперименты». Вивьера не ответила, занятая спящим красавцем. Действительно спящим, потому что вблизи было видно, как едва заметно поднимается его грудная клетка на вдохе. И действительно красавцем, ибо обнаженный мужчина, лежащий перед нами, имел просто-таки потрясающую фигуру. Но к особенностям нордовских лиц Я за последние недели уже успела привыкнуть. Того паука в пещере. Продолжая любоваться бывшим женихом, я снова завела разговор. «Ты ко мне подослал?» «Рос!» Не удостоив меня взглядом, ответила Надя, выуживая из многофункционального рукава куртки еще и шприц. «И что, на меня не действует теперь?» Наблюдая за ее движениями, спросила я. «Все действует, но эффект кратковременный». На этом наш весьма познавательный диалог и свернулся, потому что кое-кто, по проверенному сценарию, начал лупить по щекам бедного Норда. Но тот, в отличие от меня, просыпаться не спешил. А когда все-таки очнулся, то первое, что сказал, открыв глаза, было классическое. «Вы кто?» Затем последовало закономерное. «Где я?» И неожиданное. «А я кто?» И вся моя радость от пробуждения бывшего жениха, которого успела мысленно похоронить, растаяла под гнетом сомнений. Ведь он все это время был в лаборатории Ред, а она — создательница нефилинов. И если сейчас Норд никого не узнает, включая себя, ух, не дай бог. «Таш!» — тихо позвала сменившего позу мужчину. Теперь он сидел, согнув в коленях ноги, и продолжал переводить слегка ошалевший взгляд с меня на Вивьеру и обратно. «Ты совсем-совсем ничего не помнишь? Ни чуточки? А ее тоже не помнишь?» Кивком головы указала на Надю, с которой у Норда были особо тесные отношения в Стортхэме. Сейчас же кудрявая с деловым видом убирала в рукав использованный шприц. И зачем он ей только нужен пустой? Выбросила бы, как сослужившего службу Киркао, и забыла. Или боится наследить. Ведь шприц не паук, сам не убежит и не спрячется. Таш, не делая никаких попыток прикрыть наготу, пристально посмотрел на шатенку и, немного подумав, предположил. «Вы обе из дома Вивьеры, так?» «Она, да, оттуда», — охотно подтвердила я, осторожно погладив Таша по плечу. Он же от моей невинной ласки вздрогнул, и я тут же убрала руку. «Прости», — пробормотала, смутившись. «Ильва». Хмуря густые брови, над которыми бугрились роговые наросты, спросил мужчина. «Это ведь ты?» «Я», — согласно тряхнула головой, расплываясь в улыбке. Память к пленнику Ред возвращалась, это радовало. «Вспомнил?» Мужчина смешно подвигал бровями, словно обдумывал что-то, а потом сказал фразу, от которой моя улыбка сползла с лица. «Точно помню, ты подаренная мне шлюха!» Воскликнул он и тут же получил в ответ мрачное. «А еще я твоя невеста, но это ты наверняка забыл». И зачем только брякнула? Гордость взыграла. Как же не вовремя! «Вообще все не вовремя. Нам выбираться отсюда надо, а я стою и выясняю отношения с голым мужиком, сидящим на столе». И Кайра на 9, зараза такая, даже не вмешивается. И это при том, что несколько минут назад она все уши мне прожужжала про нехватку времени. «Забыл». Озадаченно почесав затылок, пробормотал Таш. «Вот и прекрасно», — нарочито радостно произнесла я, «потому что у меня уже другой есть». Окончательно сбитый с толку Норд перевел вопросительный взгляд на кудрявую. «Правду, — говорит», — подтвердила та и ехидно добавила. «Пока ты спал, она тебя бросила. Но эту щекотливую тему вы обсудите дома, детки». «Детки?» — мужчина прищурился, недоверчиво глядя на собеседницу. «Нам пора сваливать отсюда, Таш», — проговорила я. «Сейчас ты в лаборатории, где над такими, как мы, ставят опыты. Помнишь, что с тобой тут делали?» «Нет». Он снова повернулся ко мне. «Какие-то туманные обрывки воспоминаний. Ты с клеймом на ухе, Надя с поцелуями». Он махнул рукой в сторону кудрявой, но смотреть продолжал на меня. Вернее, на мою абсолютно чистую мочку с вдетыми в нее серьгами. «Мне это приснилось, да?» «Не совсем». Я мягко улыбнулась, проникнувшись к нему сочувствием. Сама ведь была в похожей ситуации, когда открываешь глаза и не понимаешь, где ты, кто ты и что со всем этим делать. Клеймо свел скилл. Ты ведь помнишь скилла? «Телесный элентри». Не задумываясь, ответил меченый. «Элентри». «Ага». Не элементаль, как их принято называть в Лафандрии, а именно элентри. Слово, которое я слышала только от Ред. И как это толковать? Она промыла ему мозги, а он ничего не помнит? Или... «А где Кахиндра, Таш?» Поинтересовалась я, нервно теребя ворот своей рубахи. Мужчина не ответил. Вместо этого он почему-то посмотрел на свои ладони, повертел ими, пару раз сжал и разжал пальцы, кончики которых начали светиться голубым, а затем сделал хватательное движение, будто пытался поймать воздух. Или не будто, а так и есть. Только не воздух, а воду, которая, выскользнув из емкости, стоящих на стеллажах, прозрачными струями полетела к Норду. И пока я ошарашенно на все это смотрела, Надя вынесла свой вердикт. Ред сплавила их души воедино, как было с Марией. «Таш?» — прижав губам пальцы, прошептала я. «Это так, Таш?» «Обрывки ее воспоминаний у меня тоже есть». Любуясь бурлящим шаром, в который собралась призванная им вода, признался Норд. «Я как-то странно себя чувствую, Иль, словно во сне. И все чувства обострены до предела, а близость воды успокаивает». Он подкинул на ладони водяной мяч и улыбнулся. Да, она его действительно успокаивала. Или сказывалось влияние характера всегда уравновешенной Кахиндры. И на эту, безусловно, интересную тему вы тоже пообщаетесь потом. Треснув кулаком по металлической поверхности стола, заявила Надя. В тот же миг на пол плюхнулась водяная бомбочка, обрызгав нас обеих. И только ее создатель, сидя на своем высоком насесте, остался совершенно сухим. «А сейчас вставай и пошли. Не до филин, недоделанный», — проворчала шатенка, отряхивая штаны от серебристых капель. Я сделала то же самое. «Норда кто?» — не понял ее Таш. «Норда ты!» — передразнила его Вивьера. «Давай уже, парень, некогда рассиживаться». «Мы отправимся в Стортхам?» — спускаясь на пол, уточнил он. «Да». Мужчина кивнул, соглашаясь. «А ты изменилась, Надя». Пробуя устойчивость собственных ног, проговорил он некоторое время спустя. «Не больше, чем ты», — ехидно отозвалась новая версия Вивьеры и тут же скомандовала. «Идем». «Без одежды?» — возмутилась я, потому что только меня этот момент, похоже, и напрягал. «Нет у меня запасного комплекта», — без тени раскаяния сказала кудрявая. «Выйдем с территории Ред, там ему что-нибудь подберут». Я же, решив, что вид голой мужской задницы, мелькающей впереди, будет мешать мне сосредоточиться, сняла с себя куртку и, протянув бывшему жениху, потребовала завязать ее на бедрах. Он не возражал. Ему было все равно. Уж не знаю, как именно чувствовал себя Норд после апгрейда, но выглядел он слегка пришибленным. Или не слегка, а сильно. Впрочем, оно и понятно, после таких-то экспериментов. В голове у него каша из обрывков памяти двух существ. И кто он теперь, разобраться сложно. Новая личность, как помнится, называла себя Лин. Правда, в ее случае Ред соединила две женские души. В Таше же сплелись разнополые сущности. И чем это аукнется молодому Норду, еще неизвестно. «Не отставай, Лера!» — отвлек меня от размышлений голос Нади. «Бери пример со своего жениха!» — добавила она, хлопнув по плечу идущего рядом с ней меченого. «Бывшего!» — проворчала я, ускорив шаг. Выпасть из поля действия браслета, делавшего нас невидимками для камер, мне не хотелось. Так наша странная троица миновала просторный холл и снова затерялась в лабиринтах безликих коридоров. Вивьера уверенно вела нас по известному только ей маршруту. И мы с Ташем покорно следовали за кудрявой спутницей, искренне надеясь выбраться из этой металлической ловушки и попасть, наконец, к своим. Но надеждам нашим не суждено было сбыться. Немного позже. «Налево!» — резанул по ушам окрик Вивьеры, и я, запыхавшаяся от бесконечной беготни, послушно повернула. «Я сказал налево!» Меня резко рванули за рукав в нужную сторону. Ну да, повернула. Правда, не совсем туда. Но ведь не я виновата, что слева сразу два входа с призывно открытыми створками дверей. «Я могу взять ее за руку», — предложил Таш, одарив меня сочувственным взглядом. Я и сама себе сочувствовала. В отличие от бодрой Нади и спокойного, как удав Норда, для меня эта бешеная гонка, отшныряющей по коридорам образины, проходила крайне тяжело. Во-первых, было страшно. Потому что огромный металлический паук с лицом маской Ред и ее крайне раздраженным для безэмоционального киборга голосом сильно пугал. Во-вторых, я, привычная путешествовать верхом на Керсе, оказалась совершенно не готова к скоростным забегам на своих двоих. Раскрасневшаяся, вспотевшая, с бешено бьющимся сердцем и навязчивым стуком в висках, я чувствовала себя загнанной ланью, которую вот-вот настигнет умелый охотник. Ведь это территория Ред, и она знает здесь каждый уголок. Так что даже с чудо-браслетом Кайра, способным открывать замки чужой обители, мы вряд ли сможем скрыться от железной паучихи. Жуткой, огромной и очень злой. Новое тело создательницы нефилинов вызывало во мне еще больший ужас, чем ее человекоподобная форма. Видать, диагностику своей прошлой оболочки она так до конца и не прошла, каким-то образом почуяв неладное. И теперь, вместо того, чтобы спокойно добраться до портала Ватировы подземелья, мы всем коллективом драпали от хозяйки сего гостеприимного места. А она, поминая недобрым словом Роса, гналась за нами. Ну или, как было упомянуто выше, загоняла. Потому что искаженное пространство, делавшее нас невидимыми, не могло скрыть отряд, открывающиеся на нашем пути двери. Передохнув всего несколько секунд до яростного удара в металлическую панель, заблокированной на время створки, Надя рванула к очередному, мягко открывшемуся проему. Мы с Ташем за ней. Он, как и предлагал, крепко сжал мои пальцы в своей ладони, и я перестала вслушиваться в команды Вивьеры, полностью доверившись Норду. Он был совершенно голый, так как давно потерял мою куртку, но при этом такой уверенный и спокойный, что мне только оставалось позавидовать. Забавно, но мысли о том, что мужская нагота будет отвлекать, больше на ум не приходили. Ибо голова была забита жуткими образами шестиногого чудовища, в синих глазах которого я прочла наш приговор. Ред оказалась умнее, чем нам хотелось бы. На каком-то этапе погони она банально бросила след и устроила засаду там, куда мы вскоре вышли. И вот тут-то случилось нечто странное. Шатенка, пойманная с поличным, вместо того, чтобы как-то исправить ситуацию и противостоять паучихе, стянула с запястья браслет и, сломав его, бросила на пол. А затем повалилась туда же и сама, потеряв сознание. Я подскочила к ней и попыталась привести в чувство тем же способом, которым она меня будила. Но стоило девушке открыть глаза, как стало понятно, лучше бы она и дальше пребывала в обмороке. Потому что перепуганное бледное личико вряд ли могло принадлежать женской версии Кайра, если он, конечно, не гениальный актер. «Что происходит, Лера?» Заикаясь, пролепетала кудрявая и, узрев нависшую над нами физиономию Ред, истошно заорала, прикрыв ладонями лицо. «Как мило!» Осклабилась бледная маска, ставшая на редкость эмоциональной. «Неужели вот это дрожащее создание и есть тот самый лазутчик, сумевший обойти мою охранную систему?» Тяжелая лапа с острым металлическим когтем угрожающе зависла над сжавшейся в калачик Вивьерой. «Она просто девушка!» Обняв кудрявую, сказала я. Ее использовали, подчинив разум, а потом подло бросили. Не делай ей больно. И шепотом добавила. «Пожалуйста». «Ты нарушила наш договор», щуря залитые синевой очи, напомнила паучиха. «Значит, заслужила урок». От мысли, что из-за меня сейчас пострадает Таш и ничего не понимающая Надя, стало плохо. «Я буду покорной, буду исполнительной, буду такой, как тебе надо, создательница. Только отпусти их, прошу», — сказала искренне, полностью готовая на все, потому что другого выбора просто не было. «Ред нас поймала и уже не отпустит. Так пусть хотя бы сохранит жизнь моим друзьям. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Я мысленно повторяла эти слова, неотрывно глядя в глаза кибертваре. «Таш, этот новый сплавленный с кахиндрой Таш, даже не пытался ее атаковать. Он просто стоял рядом с нами и молча смотрел на паучиху. Прежний бы не выдержал, с присущей ему безрассудностью бросился бы ломать железные ноги чудовища или, как минимум, попытался бы прикрыть нас с Вивьерой». «Ладно», — неожиданно сдалась Ред. «Я не стану устраивать показательную казнь биологической особи прямо здесь». И поднявшая было голову Надежда снова зачахла. «Отсрочка. Всего лишь отсрочка. А что потом? Как выторговать свободу хотя бы для них? И я даже отправлю твоего жениха домой». Я затаила дыхание, жадно вслушиваясь в ее слова. «Если ты не филин, пойдешь сейчас со мной. Тихо, спокойно, без фокусов». «Я пойду», — нервно облизав губы, закивала в ответ. «Я все сделаю, правда? А что будет с ней?» Крепче прижав к себе тихо подвывающую Надью, спросила монстра. «Лучше б не спрашивала». Быстрый и точный удар острого когтя попал прямо в темечко, и стенания несчастной тут же прекратились, в то время как ее пепельно-русые кудри окрасились темной кровью. «Ты!» Я не находила слов. Сердце сжалось, руки, все еще обнимавшие Вивьеру, задрожали. Аташ даже с места не сдвинулся, продолжая гипнотизировать мрачным взглядом ее убийцу. «От нее слишком много шума», — сказала Ред. «И проблем. Где гарантия, что Рос снова не начнет дергать за ниточки свою марионетку? Забудь о ней и пошли», — приказала она мне. «Если не хочешь, чтобы я казнила твоего жениха тем же способом, а не отпустила его в Стортхэм». Я не хотела. Я уже ничего не хотела. Чувство опустошения накрылось головой. Осторожно выпустила из рук мертвую девушку и с помощью Таши медленно поднялась. «Куда?» Голос мой звучал сухо и отстраненно. Перед глазами все плыло, но вовсе не из-за слез. Я просто устала, да. Именно поэтому меня шатало и кружилась голова. «Обратно!» Указав окровавленной клешнёй на открывшуюся дверь, проговорила киберпаучиха. «Нефилрис, возьми ее на руки, чтобы не упала!» Мужчина подчинился, легко подхватив меня и направился в указанном направлении, тихо шепнув мне на ухо. «Спокойствие, Эль, все как-нибудь разрешится». Не тот это был Таш, за которого я собиралась выйти замуж. Совсем не тот. Но от его близости и от этого самого спокойствия, источаемого мужчиной, мне становилось чуть-чуть теплее на сердце. Если моя покорность спасет его от участи Вивьеры, я буду паинькой. Тем же днем. «А где Ильва?» — спросила я Ред, когда она привела меня в полупустое помещение, единственным атрибутом которого были серебристые ворота, похожие на разрезанный на две половинки бублик, а внутри него мерцала рыжеватая пленка. Пространственно-временные переходы в разные пункты назначения, насколько я поняла, отличались по цвету. «Спит, как Нефилрис», — ответила моя спутница. Сейчас она, как и при нашем знакомстве, была кибергуманоидом. «Ты разве забыла? Вас с 28-й нельзя сводить вместе». Я не забыла, я просто об этом не вспоминала. После того, как Таша заперли в одной из белых комнат, а меня заставили ходить хвостом, заменяющий тела, как перчатки Ред, я без конца прокручивала в голове недавние события. Перед глазами, как живая, стояла картина убийства Вивьеры, в которое мой мозг упорно отказывался верить. Как-то все слишком быстро, просто и глупо вышло. Может, это был просто сон? Кошмар, навеянный вколотыми мне препаратами? Или разыгранная для очередного теста сцена? Пойдем, Лера. В нарочито спокойном голосе железной леди мне послышалось волнение. Нас уже ждут. «Прости меня, Йен», — беззвучно шепнули губы. «И прощай». Мы синхронно шагнули в портал. Вспышка, холод и болезненное сжатие впившихся в моё предплечье пальцев. «Идти рывы куще! Куда нас занесло?»